По лестнице, ведущей вниз, я поднимаюсь вверх. Мне снится сон, в котором это явь. Дождь разбивает самый карниз. Попробуй что-нибудь исправь, когда его слеза из-под моих же век течет, а сон как будто бы не в счет, но соль печет, под солнцем высыхая на щеке, и путь мой высекая на песке, где море мое дышит вдалеке. Я, может, снюсь ему, когда все волны спят, не зная, почему все так случилось, что не разучилась чувствовать себя. Пробуждение. Я — очнувшаяся природа. Я — прочувственная порода дерева, пьющего воду реки, ее берега, очертания тела, изгибы строки, в коих страсть без предела, не искусственность трасс, а взлетевшая в раз, потому что хотела только вверх устремиться, чтобы выше летать. Я же дерево, птица, я реки благодать. С утра ветра со всех сторон я это чую. Во мне сентябрьская пора листвой кочует. И падает у ног тропа травы согретой. Отрывки лета читает мутная вода кому-то. А мы, увядшие цветы, любовь исторгли, заветы астры, чьи остры восторги, и ярко пламя лепестков, пыланье, и парка нить плетет веков, посланье из тонких белых паутин, круженье кружев, где виноградник спелых вин пьет дождь из лужи. Листаю осень по листам, шуршащим под моей ладонью. Пергамент, превращенный в прах, каким принадлежит ли там, поверь, сама уже не помню. Я время измеряла в днях твоих явлений в моем доме, а все, что было после, кроме, терялось где-нибудь в веках, в песках египетских, в снегах, в садах неральских, в океанах. Ты уходил всегда так рано, ты отрывался от меня. Во мне кровила эта рана до наступающего дня. Когда случится он, не знала. Стучится ветер, как стучал, по венам темного канала, чьи продолжения без начал, лишь переходы, своды, арки, продрогший город на ветру. Но поцелуев твоих жарких с губ никогда я не сотру. Гитара Гарси Лорки. Гитара Гарси Лорки. Сердце, удары, любовь так дарят, бесстрашно, громко, ладонь с ладонью, становятся лодкой одною, встречаясь друг с другом ритмично, как пульс фламенко и кастаньет кастильских, сводящих с ума ночами, терпкими, как вино, крепкими, как поцелуи, вздрогнувшими плечами. Сказано все легко, выбито каблучками, имя одно в груди, в струнах гудит ветром с гор. Пальцы над головой шепчут, а крик внутри горек, но горд, спрятанный в складках цветов сладких, шелка волной, обнимающий стан тонкий, как гитару Гарси Лорки. Ода, о да! Солнце льнет к моей ладони, льется луч в изгибах линий, жизнь читает наизусть. Я оттуда к вам плыву, где бегущий бог Адонис выдыхает ветер синий из прекрасных юных уст. В эротическом пылу небо без единой тучки надо мною проплывает. Мир еще совсем невинен, как ребенок Афродиты, шаловливый нежный лучник улыбнется, все бывает. чуть стрелу налево сдвинет, и с тобой мы будем квиты, вместе спеты, свиты, слиты. Если я говорю с цветами и понимаю кошек, это не значит, что я не знаю свое время и что мой разум скошен местами. У любого прохожего переспрошу, который век на часах, и пойду дальше, не оглянувшись даже. И без того вижу, как пальцем крутит он у виска, будто заводит стрелку на циферблате. А я научилась писать в темноте, ищет сама рука дороги те, по которым ходят стихи, когда все засыпает, включая время. Землю листьями засыпает осень, собою грея, потому что свет даже в сухих и старых колосьях в поле никто не помнит, кем станет после. Танка, танго. Время в моем доме из тонкой бумаги сёдзи раздвинуть легко, прикосновением одним соединяя пространство. Здесь, в форме трехмерного мира, душа твоя будет стенать, но эти пределы лишь мнимость живущих в высоких стенах. На этом угодье земельном, на этой ладони земной, все птицы и звери, и дети, и рыбы безмолвно со мной. Стремление жить, как ногу в стремя, и на коне галопом в степь, опережая свое время, лететь, нагайкой свистеть или выбивать ритм тела степ на деревянном постаменте, или сдирать одежду с кожи, бросаясь яростно в объятия, как будто в отрицание смерти, любить до крика и до дрожи. А если мир весь тупо спятил, то страсть любви еще дороже. Она живой глоток природы, ведущий к возрождению плоти, а душу нам Господь приводит, а мысль — поэзия и плотин. Медовый спас. Медовый спас — полет пчелы янтарной. На крылья свет по каплям солнца льет. Спаси меня от старости бездарной, послав любви мне вдохновенный мед из диких трав моей степи горячей, что высится охранной стеной живой, растущей, слышащей и зрячей, как будто мама за моей спиной во след перекрестила и ушла. Я обернулась, только травы, травы, заплакала и сердце обожгла. Мы перед ними все равно неправы. Но не вернуться, не договорить, упасть в траву, уплыть глазами в небо и, молча, совершив молитву, требу, вкус меда вдруг почувствовать внутри. Мама, мама, я безмолвие, без молитвы и надежды. Небо белое, немое, алая полоска шрама от заката. Ветер режет слух шершавою листвою. Сухо все окаменело. Если б ты была живою, так бы рана не темнела. Этой осенью остывшей, под моей ладонью жесткой, ничего уже не дышит. Замерзает капля воска. Поэзия. Из семени подняться и созреть на маленьком пригорке, на горе или на другом пространстве. Душа обречена на боли странствий. Я не зову с собою никого туда, где одиноко и тревожно, где истины привычные, ничтожны, поросшей высокой травой, сплетенную в созвездие небосвода, а по реке еще плывет венок, ромашка, мята, лютик, василек. Вот мною обретенная свобода, покуда солнце на краю горит, сквозь мое горло ветер говорит, березовая дудочка, природа. Империя. Человек, рожденный на такой территории, в такой истории огромен. Он не может иметь иное сознание имперского кроме. Русский не нация, это звание, подобно чину в моей державе, чью безопасность всегда держали богатыри. Бога благодари за то, что живешь здесь, за то, что не шляхты спесь, не тевтонов высокомерность, а простая любовь и верность дана тебе породу волей судьбы. И чтоб сохранить породу, не отвергай быть на своей земле царем, не внимая западному нетугу, молюсь ипостасям трем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Этот мир, в казино играя, ставит на красное и на черное. Я слышу рулетку, черт ее гнул, форму безумного драйва. Плевать им, что жизнь на кону, цвет крови на всех один. Хватило бы кокаину, чтоб весел был господин. Главное не трезветь. Виски неси еще. Смотришь, не зверь ведь. А кто бишь предъявит счет? По столу кулаком фишки, игрушки скинуты, а по столу под куполом звонить, чтоб не сгинул ты под их неуемный джаз и необъемный жор. Господи, вспомни нас, освободи от шор. Петербург, цикл, эпиграф. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же ничего нет. Андрей Белый, Петербург. Первое. И только краешек небес, и только угол дома покажется тебе, или вправду есть. Но в темноту воды бездонной перед глазами вдруг исчез с моста в Неву упавший город. Без невода поймал меня, оставил на сырых каменях. Предвосхищение чудес, предположение ступеней, что все-таки не вниз, а вверх меня ведут в твой город белый, где прошлое уже отпели, а будущее тонет здесь. Под фонарями свет в движении, как сотни мелких мотыльков, им потерять себя легко. Тебе ж не знать освобождения от всех связующих узлов и перекрестков, выбор, мнимость, от линий длинных и углов, где разбиваешь лоб на милость случая. И вот уже ступаешь осторожно и слишком знаешь то, что можно. Но чистое окно, стекло, я не заметила, разбила. Вставало солнце, сердце, кровь горячая стучала в жилах. Второе. Санкт-Петербургская зима. Снег под ноги, а ветер в душу. Уже заснувшие дома застуженно скрипят дверьми парадных. И ничего в той ночи не нарушить. Вдаль перспектива Ленинграда уходит вдоль изогнутых мостов в рассветный час. Но ты, мой друг, постой. Успеется покинуть этот град. Зима окончится не скоро, но держит нас узор литой насквозь промерзнувших оград. О себе. Чем дольше живешь, тем становишься ближе к себе и к Богу. А те, кого называла друзьями, не стесняются делать больно, если это выгодно им для дела, переходя дорогу жизни, где ты не в счет, пока не окажешься нужным. Еще страдаешь? Еще напрягаясь, стоишь, как вкопанный, вольно. Тебе позвонят, может быть, ведь мы все-таки дружим. Неужели на этой земле нет никого, кто меня любит? Не просто слушает или делает вид. Люди, я же верила, не делай другому того и так далее. По тексту, по сердцу, по видению детства. Но я не стану считать себя девочкой старой, в ком нервы устали. Без антракта с шампанским продолжительность действа. Извините, что я не умею оправдывать ваши надежды, притворяясь усердно слепой и глухой по ходу сюжета. Я давно не ношу театральные эти одежды и по твердой тропинке иду вдоль прохладного лета. Поэту. То, что приносит дождь из космоса, на космах облаков нечесанных, земля читает знак воды, одна из четырех стихий, а пятая — стихии семян разбросанных, имен свободы. Брать лады, сжимая струны, как древний скальд бормочет руны, так звук натянутой стрелы летит уже то скифской степью, то чухонской топью, или полынь, или мхи белы путей былых, предначертаниях наскальных, молитвопениях пасхальных, ты знал, что будет впереди. Когда Сафо тебе играла, и Данте строгостью хорала, звучало отчетливо в груди, ты раскрывал свои ладони, чтобы дождем себя наполнить, ты знал, что будет впереди. Вновь корабли уходят туда, где ветер плачет над степью. Понт Эвксинский бушует, не знаю сколько. Устало сердце видеть, как время в песок скрывает вода морская жадно. Что сберегли мы в мире под небом этим, кроме печали? Флора, царица цветов, ступила на землю. Цоканье робких цикад в кустах раздается. Завтра проснутся в саду фиалки и розы, что подарила богиня, мир услаждая. Пусть для тебя по степи распустятся маки. Помнишь, как шли среди них, в шелках утопая, алых, как будто заря, что в небе явилась, нам обожгла и сердца, и руки, и губы, ранены, пали мы прямо на лепестки. Все ли осыпались маки на поле нашем, или в душе у тебя еще расцветают? Венеция зимой. Памяти Бродского. Эпиграф. Стынет кофе, плещет лагуна, сотни мелких бликов, тусклый зрачок казня, за стремление запомнить пейзаж, способный обойтись без меня. Иосиф Бродский. Медленно попивая венцо в Венеции, в кафе, где остро пахнет устрицами и миром подводным, который тянул к нему свои скользкие щупальца прямо к сердцу, пока он не умер однажды, перепутав стриальность отражения, обретя такую прозрачность света, погрузившись в него между улицами, оттолкнувшись ногой от поверхности суши, плывая глубже и выше уже над собой, вздрагивал от неожиданных образов абсолютной свободы воображения, а город сидел на глазах во льдах, там, где он сидел, встряхивая, как пепел, дни, в этом самом кафе пролил кофе на белоснежную скатерть, новичок бой. И густая черная жижа вдруг взорвалась ароматом летучим жизни, которую он любил курить бесконечно, сигарету за сигаретой, в дыму вдыхая рифмы, картая, слова уплотняя, в стихи, как в рифы. Теперь он скажет и так далее, и так далее. И что не помнит, где именно это, потому как зима в Венеции старательно краски стирает до серого цвета. Родные берега. пирамидальных тополей, вверх устремленная надежда, высокий звук от спутанных корней до острия вершин, что небо держит на уровне души. Я слушаю дыхание внутри стареющего дерева, и совпадает ритм и тон строки, и то, во что я верила, когда глазами улетала ввысь, прищурясь от серебряного блеска, звенящих листьев, как подвесков, гречанки на горячем берегу, где солнце отдавало свое тело, и я сама, обрызги волн мой охлаждали пыл, и парусник на дальний остров плыл, везя рабов и скифские подарки, и девушка о чем-то грустном пела на языке гортанно-жарком. Я возвращаюсь к этим берегам издалека, отодвигая время, как занавес, как тунику к ногам, я сбрасываю вновь покровы это бремя. Все заново, все так же, как всегда, и первая любовь единственна, как первая беда. Философия Пифагора в числах. Наливаю кофе, чашку искрита. Настроение пофиг, в темной горячей смеси солнце искрится. Смейся, ты жива еще глоток, это кайф. 149 597 870 километров от меня до солнца, чуток онлайф отдаленно. А мне возрастом тычет земных мер, когда время космоса, бесконечность, нерв, волокон, похожих на рисунок галактик. Что знаешь ты обо мне, прохожий, теоретик и практик? Я гуляю повсюду в мире, коих обилие. 160 дней, полгода до Луны на автомобиле. Или 5 лет, если идти пешком. Столько же до весны в Питере со снежком в апреле. Налейте мне, птицы, флейты, трели, чтобы напиться небесного пения. Я проснулась сегодня, оказалось, у меня день рождения.